8 или 9 июня Буле получил третий вызов в полицию. На среду, на 12 июня. Он испугался? Он страшился скандала? Несмотря на свое ремесло, а может, именно благодаря ему, он превыше всего ставил свою респектабельность. Вечером, 11 июня, накануне того дня, когда он должен был явиться по повестке, он был встревожен и в то же время негодовал, ведь 500 000 франков он выложил за свое спокойствие. С 10 часов вечера он звонил вам по телефону, но ему никто не отвечал. Он много раз набирал номер. И, наконец, вы взяли трубку и согласились принять его минут через 15 или через полчаса. Легко себе представить, что он сказал вам в тиши вашего кабинета. Он заплатил, чтобы его не вмешивали в дело Мазотти, чтобы его имя не попало на страницы газет, а вместо того, чтобы оставить его в покое, на что он мог бы рассчитывать, его собираются допрашивать снова, да еще в стенах уголовной полиции, где он рискует нарваться на журналистов и фоторепортеров. Он почувствовал себя обманутым. Он негодовал так же, как сейчас Гастон Моран. Он заявил вам, что будет говорить на чистоту и напомнит полиции о сделке, которую заключил с ней. Вот и все. Если бы он вышел от вас живым, если бы на следующее утро пришел сюда и здесь излил свою злость. Дальнейшее меня уже не касается, мсье Гайяр. Я не стремлюсь получить от вас признание. Он снял трубку. Ранс, ты можешь отпустить парня. Не забудь записать его адрес судебному следователю, он потребуется. А потом приходи за тем, который находится у меня. Он стоя ждал, жаждая поскорее избавиться от присутствия адвоката. И тогда адвокат, не поднимая головы, едва слышно произнес: «У вас когда-нибудь была страсть, мсье Мегре?» Мегре сделал вид, что не услышал вопроса. «У меня было 2 страсти». Комиссар счел за лучшее повернуться к нему спиной, твердо решив не дать себя разжалобить. Сначала моя жена, которую я всеми силами пытался сделать счастливой. В его голосе звучала горечь, он помолчал. Потом, когда она заточилась в своей комнате, и я почувствовал необходимость развлечься, у меня появилась новая страсть — игра. В коридоре послышались шаги. В дверь тихо постучали. «Войдите!» Торранс застыл в проеме двери. «До моего возвращения из дворца правосудия отведи его в задний кабинет». Мегре не взглянул на уходящего Гайяра. Потом он снял трубку, чтобы спросить у судебного следователя, могут ли они немедленно увидеться. Несколько минут спустя он миновал маленькую застекленную дверь, которая отделяла здание полиции от дворца правосудия. Отсутствовал он час. Когда он вернулся, в его руке была официальная бумага. Открыв дверь в комнату инспекторов, он нашел Люка, сгорающего от нетерпения все узнать. Без лишних слов комиссар протянул ему ордер на арест Жан-Шарля Гайяра. «Он сейчас в заднем кабинете с Торрансом. Вдвоем отведете его в камеру предварительного заключения. Надеть наручники. Это было правило, в котором иногда допускались исключения. Мегре не хотелось выглядеть мстительным. Последние слова адвоката внесли в его душу смятение. Нет. Что сказать охране? Снять с него галстук, ремень, шнурки. Опять правило. И опять не без исключений». Мегре поколебался, помотал головой. Нет. И остался один в своем кабинете. Когда в этот вечер комиссар с некоторым опозданием пришел обедать, мадам Мегре заметила, что глаза у него немного осоловелые, но поблескивают и от него попахивает вином.